Глава 4. Остров Горгата. Танин вполне был способен осуществить угрозу и захватить судно, хотя как заставить гномов-механиков подчиняться – совершенно другой вопрос. В течение ночи гномы, настроенные продолжать путешествие, организовали проверку оружия. Поскольку все это оружие было изобретено ими же, велика была вероятность того, что оно нанесет такой же ущерб своему обладателю, как и предназначенной жертве, или большей. И таким образом возможный результат битвы, два воина и маг против многочисленных гномов, механиков и гнома, оставался открытым вопросом. К счастью, ответ на него получен не был. Утром братьев разбудили оглушительный удар, треск разлетающегося в щепки дерева и несколько запоздалый крик «Земля!». Вскочив на ноги, братья кое-как вылезли из шалаша и с трудом пошли по палубе. Корабль сильно накренился на правый борт. «Что такое? Что случилось? Где мы?» потребовал Танин, протирая глаза. «Мы прибыли», — объявил Дуган, удовлетворенно разглаживая бороду. «Смотрите!» Он сделал величественный жест, указав в сторону, куда, на этот раз, приходился нос корабля. «Остров Горгата!» Братья смотрели. Вначале они увидели только валяющийся разорванный парус, болтающиеся канаты, сломанные бимсы и толпы размахивающих руками гномов-механиков, яростно спорящих и толкающих друг друга. Продвижение судна по воде прекратилось без сомнений из-за скалы, которая смяла растральную фигуру, часть борта и разорвала пополам парус. Танин с суровым выражением лица пробрался сквозь обломки, сопровождаемый штурмом, Полином, несколькими спорящими механиками и гномом. Дойдя до носа, старший брат ухватился за борт и поглядел поверх скалы на остров. Солнце поднималось за спиной, освещая песчаный пляж, дугой уходящий к северу и теряющийся из виду в серой дымке. Пляж окружали странные деревья с тонкими гладкими стволами, на вершине которых буйно росли широкие листья. За широкой песчаной косой, возвышаясь над деревьями и утесом, на котором покоился сейчас корабль «Чудо», вздымалась гигантская гора, извергающая дым, который окутывал пеленой пляж, воду и корабль. «Остров Горгата!» — торжественно повторил Дуган. «Горгата?» — Полин раскрыл рот. «Ты хочешь сказать...» «Да, парень». Этот государь, как вы помните, сам преследовал драгоценность, когда она обрела свободу. Он построил корабль и отправился в путь за артефактом, скрывшимся за горизонтом на западе, и больше о нем на Ансалоне ничего не слышали. Семья решила, что он свалился с края мира. Но несколько лет назад я случайно выпивал в компании минотавров. Одно за другим скоро решили в картишки сыграть. Вот я и выиграл у них эту карту. Дуган запустил руку в карман своего красного камзола, уже совсем потрепанного из-за воздействия воды и соли, вытащил кусок пергамента и передал его Танину. «Действительно, карта минотавров», — произнес старший брат и положил ее на накренившийся рельс, стараясь одновременно разгладить пергамент и сохранить равновесие. Над ним навис штурм. Подошел, опираясь на посох Магиуса, Полин. Хотя текст был написан на примитивном языке, сама карта оказалась вычерченной с великолепным искусством минотавров, которые вынуждены были признать остальные народы Кринна. Нельзя было не узнать континент Ансалон и намного западнее крошечный остров с надписью «Горгат» рядом. «Что это значит?» — спросил Штурм, показывая на зловещего вида символ, нанесенный рядом с островом. «Похоже на бычью голову, проткнутую мечом». «Это?» — переспросил Дуган, беспечно пожав плечами. Выхватив у Танина карту, он торопливо ее свернул. «Какая-то мазня минотавров, без сомнения». «Мазня минотавров, означающая опасность», — мрачно сказал Полин. «Не так ли?» Гном покраснел, засовывая карту обратно в карман. «Ну, вообще-то, парень, может, вы кого и встретите, хотя я не придаю большого значения тому, что там нарисовано. Мало ли что взбредет в голову диким существам». «Эти дикие существа отметили остров своим самым серьезным предупреждением», — перебил юный маг. «Ни одно судно минотавров не пристанет к берегу там, где стоит такой знак», — добавил он, обращаясь к братьям. «А минотавры мало чего боятся, в этой жизни или в последующих», — произнес старший, темнее лицом и оглядывая остров. «Какие еще нужны доказательства?» — тихо спросил Дуган, проследив взгляд Танина. Темные глаза гнома алчно пылали. «Серая драгоценность здесь!» «Это ее силы боятся минотавры!» «Что ты думаешь, Полин?» — обратился Танин к брату. «Ты у нас маг и наверняка сможешь ее ощутить». Снова младший брат ощутил радость, заметив, что старшие братья, два человека на свете, на которых он больше всего хотел быть похожим, не считая отца, А может, даже больше, чем на отца. С уважением смотрит на него, ожидая его мнения. Сжав посох Магиуса, Палин закрыл глаза, попытался сосредоточиться и почувствовал, как ледяные пальцы сжали его сердце, и страх холодом начал растекаться по телу. Юноша вздрогнул, открыл глаза и обнаружил, что Танин и Стурм взволнованно смотрят на него. «Палин, твое лицо! Ты бледный, как смерть! Что произошло?» «Не знаю», — едва выговорил юный маг пересохшими губами. «Я что-то почувствовал, но не пойму, что. Это не столько опасность, сколько ощущение пустоты, чувство беспомощности. Все вокруг вырвалось из моей власти, а я ничего не мог с этим поделать». «Сила драгоценности», — подтвердил Дуган. «Ты почувствовал ее, паренек. И теперь знаешь, почему ее надо заполучить и вернуть на хранение богам. Она уже ускользала от опеки человека и снова ускользнет. Лишь богам известно», — добавил гном скорбно, — «сколько вреда она причинила жителям этого несчастного острова». Тряхнув бородой, Дуган протянул Танину дрожащую руку. «Вы ведь поможете мне, правда, парни?» — спросил он тоном таким жалобным и столь отличным от обычного хвастливого, что застал Танина врасплох, и гнев юноши растаял. «Если скажете нет», — продолжил гном, повесив голову, — «я пойму. Хоть я и выиграл спор, считаю, что поступил неправильно, заполучив вас пьяными и связав, когда вы были слабы и беззащитны». Танин пожевал губу. Ему явно не нравилось вспоминать об этом. «И клянусь бородой», — серьезно произнес Дуган, поглаживая бороду, — «скажите одно слово, и я прикажу механикам доставить вас назад на Ансалон, как только они починят корабль». «Если они починят корабль», — зарычал наконец Танин. Это казалось маловероятным. Гномы-механики не обращали на корабль никакого внимания, а вместо этого спорили о том, кто должен был стоять на вахте, кто должен был прокладывать курс по карте, и главное, кто входил в комитет, составивший эту карту. Позднее пришли к заключению, что поскольку скала не обозначена на карте, ее вообще не существует. Только приняв такое решение, гномы наконец взялись за работу. «Так, а вы что скажете?» — обратился Танин к братьям. «Я скажу, раз мы здесь, следует хотя бы осмотреться вокруг», — басовито протянул Стурм. «Если гном прав, и мы сможем вернуть серую драгоценность, посвящение в рыцари нам обеспечено. Как он сказал, мы станем героями». «Не говоря уже о богатстве, которое получим», — пробормотал Танин. «Палин?» Сердце юного мага застучало быстрее. «Кто знает, какой магией обладает серая драгоценность?» — подумал он внезапно. «Она может увеличить мою собственную силу, и не нужен мне никакой архимаг. Я смогу сам стать архимагом, едва прикоснувшись к артефакту, или...» Палин покачал головой. Подняв глаза, он поглядел на братьев. Лицо Танина искажало жадность. Стурм трясся от тщеславия. «А мое собственное лицо?» Юноша дотронулся до щеки. «О чем оно им говорит?» Он посмотрел на свою мантию и увидел, как белый цвет сменяется грязно-серым. Возможно, это просто от соленой воды, но, возможно, и кое по какой другой причине. «Братья», — призвал он, — «послушайте себя. Подумайте над тем, что только что сказали. Танин, с каких пор ты ищешь богатство, а не приключений?» Старший моргнул, словно очнувшись от грез. «Ты прав. Богатство. О чем это я говорю? Я никогда не беспокоился о деньгах». «Это говорит сила серой драгоценности», — воскликнул Дуган. «Она начинает развращать нас так же, как раньше других!» Он указал на гномов-механиков. Пихание и толчки переросли в драку. Иные швыряли собратьев за борт. «Я считаю, что нам, по крайней мере, надо обследовать остров», — сказал Палин тихо, так, чтобы гном не услышал. Он притянул братьев поближе к себе. «Хотя бы для того, чтобы узнать, правду ли говорит Дуган. Если серая драгоценность действительно здесь, и если вернуть ее удастся именно нам...» «О да, она здесь!» — крикнул гном, нетерпеливо проталкивая голову между локтями братьев. «А когда вы добудете ее, парни, рассказы о вашем отце покажутся просто смешными по сравнению с легендами, в которых будут прославлять вас. И вдобавок избавите бедных людей острова от их жестокой судьбы», — добавил он торжественным тоном. «Людей?» — удивленно спросил Танин. «Хочешь сказать, этот остров обитаем?» «Да, здесь есть люди», — сказал Дуган, тяжело вздохнув, хотя по-прежнему хитро глядел на братьев. «Он прав», — подтвердил Стурм, пристально глядя на прибрежную полосу. «На острове Гаргата есть люди. Но мне не верится, Дуган Красный Молот, что они хотят, чтобы их спасали».